Глава 56. А трогательное любовное послание, простите, где? Но все, что я могу, это подлить чая в чашку. Да и то нужно усилие, чтобы не ливануть кипяток мимо. Руки тряслись, как у запойного алкоголика. «А если обратиться к королеве?» — прищурилась я. «Она любит внуков и не станет рисковать их здоровьем». Серафима долго испытывала меня на прочность перед браком, устраивала разные проверки, — рассказала Ванда. Но после свадебной церемонии ее отпустила. Ни упрека, ни совета. Королева считает, что наша семья — наше дело, и не вмешивается. «Но пора же вмешаться!» — воскликнула я. «Она не станет, Натта. Она все знает, но что толку?» «А если Мишуту попросить?» Я громко отхлебнула чая. Сама удивилась, что предложила его помощь. «Он маг и многое умеет», — бодро закивала я. «Младший не пойдет против воли старшего брата, знаю», — Ванда потупила взгляд. «Некому мне помочь». «И связь с мамой-психологом, как назло, осталась в спальне Михаила», — буркнула про себя. Я хмуро взглянула на ладони. Кончики пальцев выглядели сморщенными и белесами, как после продолжительного купания. На одной подушечке, к тому же, сверкало темно-красное пятно. Этот сумасшедший лекарь из магической лавки выдрал золотистую искру с куском кожи. Я потерла ладони друг от друга. «Где же вы, мои золотистые крошки, где?» Перевернула руки тыльной стороной и внезапно вспомнила. «Кольцо!» — вскрикнула я. «Гавриил носит обручальный перстень?» «Да», — прошептала Ванда. «Несмотря на свое поведение, муж носит его, как примерный семьянин. В обручальных кольцах драконов связывающая магия. Ты должна убедить мужа снять перстень», — воскликнула я и попыталась объяснить понятнее. «Когда я заболела магическим отравлением, Михаил хотел снять с меня обручальный перстень. В драконе на кольце сидело колдовство, которое могло меня убить. Принц не смог снять перстень просто так. И только когда Миша стянул кольцо со своего пальца, то смог избавить меня от моего». «Попробую», — кивнула Ванда. «Ах да, я забыла. Михаил кое-что передал для тебя. Вон ту сумку». Я взглянула на большой холщовый пакет и бойко крякнула. «Передал? Оставленные мною вещи? Как мило с чешуйчатой стороны. Не собирается, значит, меня возвращать? Да я и сама не очень-то хотела возвращаться». «Спасибо, Натта. Можно мы пельмени заберем с собой? Съедим по дороге?» Я согласилась. «Буду счастлива, если мой совет тебе поможет», заверила Ванду на прощание. Только гости ушли, я кинулась к гостинцам от чешуйчатой морды. Из первой коробки вытащила шкатулку с одинаковыми деревянными параллелепипедами и какую-то фиговину, очень похожую на нашу кислородную маску. Штуковина состояла из пластикового корпуса с тканевым фильтром внутри и тугих резинок. Я потрясла головой, чтобы та лучше соображала, и покопалась в коробке. «И это все?» «А трогательное любовное послание, простите, где?» «Где? Вернись, я был неправ». «Вот же оно!» — фыркнула вслух и вытащила из коробки малюсенький клочок бумаги. Покачалась вперед-назад, чтобы поймать фокус на листке и разобрать текст, и, наконец, по слогам прочитала. «Поджечь брусок, положить на фильтр и плотно закрепить маску на лице, менять строго каждые 3 часа, использовать ровно сутки». Повертела записку перед глазами. «Да это же не любовное послание». «Спасибо», — едва слышно произнесла я, когда поняла, что Миша передал мне куски священного дерева. «Иду лежать в маске». Я кинула лечебный агрегат обратно и уже думала идти в спальню, как вспомнила о второй коробке. Открыла крышку и, нахмурившись, вытащила из нее странный мяч. «А это еще зачем?» — крякнула я и плюхнулась на пол. Красно-зеленый мяч сослепу показался мне не ровным, овальным, а не круглым. «Соображалка на нуле», — брякнула я сама себе и кинула мяч к лечебному агрегату. Внезапно руки запахли чем-то фруктовым. «Да это же манго, натта!» — расхохоталась я. «Для Эдварда, наверное». На сердце стало тепло. Как любезно со стороны чешуйчатого. Даже про серо-бурую кроху помнит. Я отыскала в салоне помощницу, попросила ее заходить ко мне каждые 3 часа и будить, если засну, и поспешила к себе. Неловким движением зажгла первый брусок. Почувствовала знакомую вонь, но уверенно вставила кусочек дерева в фильтр и закрепила маску на лице. Резинки больно давили на уши, но я терпела. Надеялась, что это поможет не уснуть и самой проконтролировать смену брусков. Однако я ошибалась. Прошло всего несколько минут, и я отключилась. Улетела в глубокий, беспробудный сон. Голос помощницы время от времени возвращал меня к реальности. Я, словно робот, доставала почти истлевший брусок и меняла его на новый. Вонь с каждым следующим куском усиливалась, но деваться было некуда. Уж лучше маска, чем та мерзкая черная гусеница и пилюли размером с яйцо. Проспав целые сутки, я первым делом нарезала для Эдварда фруктов и оставила тарелку в ванной комнате, чтобы приучить крылана к порядку. Затем отрешенно залезла обратно в кровать. Я по-прежнему чувствовала себя несколько странно, будто слегка недолечилась. Однако зрение было в норме, и тело больше не ломило, как при тяжелом гриппе. Надо бы проверить, живы ли мои золотистые крошки. Да и с Эдвардом стоит поболтать. Я взглянула на ладони. Подушечки пальцев выглядели абсолютно обыкновенными. Ни одной магической крупицы. Даже маленькая ранка, оставшаяся после визита к лекарю, и та зажила. «Госпожа!» — постучалась в дверь Марии и сразу зашла. «Важные новости, и я обязана на вас поднять». «Что случилось?» «Принц Гавриил мертв». «Как мертв?» — закричала я. «То ли несчастный случай, то ли убийство», — вздохнула девушка. «Вчера вечером вместо него короновали Михаила». Я ошарашенно крякнула. «Но это не самое страшное, госпожа», — продолжила девушка. «Пришло послание. Королевский следователь вызывает вас во дворец».